Браунинг Роберт, 1812-1889 годы, английский поэт, ввел в английскую поэзию жанр лирического монолога-исповеди. Джойс Джеймс, 1882-1941 годы, английский писатель, ирландец по происхождению, автор романа «Улисс», 1922 год, написанного под большим влиянием фрейдизма и других. «Эдип» — трагедия древнегреческого драматурга Софокла около 496 года, 406 год до нашей эры. «Шницлер Артур», 1862-1931 годы, австрийский писатель, драматург и новеллист. Монте Аксель, автор бестселлера «Книга Сан-Микеле», 1934 год. Барохо Инна Сипио, 1872-1956 годы, испанский писатель, романист. Кис Джон, 1795-1821 годы, английский поэт-романтик. Каким образом я, ваш коллега, лишь наполовину, осмелюсь подступиться к двум столь заманчивым главным темам данного конгресса? Врач, помощник и наперсник судьбы. Разве это не похоже на те возвышенные мечты, которые я вынашивал в 15 лет? И разве здесь нет для меня соблазна уверовать в свою отроческую интуицию? Человек 20 века, рак и общество. Увы, я не был вышколен изучением научных дисциплин. Я могу выразить себя только через созданных мною персонажей. В сущности, разве все, что населяет мои романы, не бьется ощупью, почти всегда неумело, над проблемой человека перед лицом других людей, перед лицом жизни вообще? Но разве не этим в конечном счете занимается почти что вся литература? И разве не этим, начиная с Гиппократа, да что я говорю, начиная с первых знахарей, занимается в сущности медицина? Примечание. Гиппократ около 460-го, около 370-го года до нашей эры, древнегреческий врач, реформатор античной медицины. С его именем связана клятва, даваемая начинающими врачами. Испокон века представители рода человеческого искали гармонию, быть может, неосуществимую, между индивидуумом и разнообразными объединениями существ людской породы. Сперва таким объединением была пара, семья, потом племя, город, королевство или империя, и, наконец, то, что в наши дни зовется обществом. Удавалось ли человечеству хотя бы на короткие мгновения чудом достичь такой гармонии? Или мы говорим о золотом веке и о добром старом времени лишь потому, что все это было очень давно? Нам известно только одно. Для того, чтобы знания наши совсем незначительно умножились, потребовались тысячелетия. И еще больше времени, полного ожесточенной борьбы, ушло на то, чтобы в большей или меньшей степени признать и окружить уважением понятие личности, которое теперь считается у нас основой человеческого достоинства. Итак, наступил 20 век, но беспокойство у нас больше, чем когда бы то ни было. Вы, врачи, пришли к таким открытиям, на которые нельзя было и надеяться. И теперь от тех, кто трудится в лабораториях и клиниках, ждут самых дерзких предвидений. Страдание почти побеждено. Болезни, наводившие ужас на наших отцов, исчезли, по-видимому, навсегда. Сокращение детской смертности, увеличение продолжительности жизни ставят ныне серьезные задачи перед социологами и экономистами. Параллельно с этим триумфом медицины мы видим, что человеческая свобода достигла такой стадии, которая вчера еще казалась фантастической. не говоря уж о том, что нам представляется отвратительным само понятие рабства или дискриминации –